Иностранные друзья с почтением похваляют высшего руководителя Ким Чен Ына. Генеральный секретарь общества индонезийско-корейской дружбы и культурного обмена с восхищением сказал: «Господин Ким Чен Ын на высшем уровне воплощает в себе идейно-теоретическую проницательность, достоинства и нравственные качества как настоящего руководителя народа, чем владели великий Ким Ир Сен и великий Ким Чен Ир. И он мудро руководит борьбой за завершение великого дела Чеченской революции». Генеральный секретарь Карачинского отделения общества пакистанско-корейской дружбы сказал, что уважаемый Ким Чен Ын своей грандиозной революционной практикой, открывающей период полного расцвета Кореи, является выдающимся гением создания и строительства. А заместитель генерального секретаря Центрального комитета Компартии Чехословакии сказал, что благодаря мудрому руководству Ким Чен Ына Корея энергично будет продвигаться вперед по пути самостоятельности Суньгун и социализма. Председатель общества дружбы Дания Каиндер отметил, что Ким Чен Ын является самым выдающимся в мире военачальником, обладающим военными качествами, чему не может подражать какой-либо другой военачальник современности. «Благодаря его наличию будущее Кореи бесконечно лучезарно», — сказал он.